Бля, погромче как сделать? Надо наушники нельзя делать. Главное это. Подожди, ну делай. Е. Вчера после бокса нокдаун, блять! Не, тихо, давай делай громче. Не, хуйня. Ей. Там вот здесь покрутить. Да. Покрути. Ну что ты гонишь, что ли? Ебан. Че ты пиздец? Ну тиховато просто. А, ну блядь, слышь, ебты. Эльф, нахуй. Куда пошли тем бэй? Блядь, тебе пиздос, нахуй. Ну сейчас поставить. Женя, сори, нахуй, че ты. Вчера после бокса нокдаун, блять. Паримся по порожникам, а малолетки кидаются нахуй как собаки. С нами ложатся самки, их петухи лажают на дачах. Остался последний шанс. Вдруг начинается драка, да вроде ничего. Так послушай, друган, а где можно замутить скан по дешевке? И не подержанные даже шобы. Тут вторую неделю вас беру. Толкают как шоты на рынке в Камеруне. Или в Махачкале Торштайнер. Если про Москву вкратце, все попсово, не советую тебе, мальчик, одеться по олдскульному в Бутово, братцы. Тебя либо выебут, либо отвезут в дурку. Спрятал на курке дудку. Максим Синицын, сидя в курятнике, дует, поет со мной дуэтом. Мне пацах не грех при этом. Под грецкий орех, либо твое тело под хвост. Или оранжевый Pacific Down. Вчера после бокса нокдаун, блядь. На языке просто одинокий дрозд. Сидел годами, стало жарко. Одели сандали, сидел годами. Твою жену оседлали. Мои друзья мудак. В маске обезьяны. Ниндзя тут один зацепил. Младший брат поступил в вуз. Все так же в охотном ряду. Обуваю вас, не ведите мозг себе нахуй. Хуем в твоем анусе пинг-понг. Кинг-Конг, либо Микки Маус. Эти мультивитамины ты видела в мультфильмах и не раз. Но сейчас выебу тебя в жопу, наиграв на пианино собачий вальс. Давай подставим, будто мы в сауне паримся. Вчера после бокса нокдаун, вчера, блядь. Вчера после бокса нокдаун, блядь. Это сначала хорошо, но потом порошок. Не хочу чё-то. Мне либо 5, либо 5 плюх, либо косячок. Хожу в рестораны за счет фанатов. Недавно сходили на Халка. Мне странно, я больше волнуюсь за почки друга. Не раз выебав эту даму в туза, хочу сказать, что нехуя в подъездах срай, блять. Эта техника стара, как время. Включай первую и по прямой топи. Тайфун, кайфуй, кайфуй, как рыба фубу. Моя спина останется недолго. Помнишь, гоняли в Нижний Новгород? Так что нехуй, не нужно больше. Твоя пизденка толще. В зеркале как Кощей на тебя. Как будто от страха в штаны надрестал. Помнишь фристайлы про Макса, бэт-трипы? Помню, почки не отказывали ни раз. А тебе похуй. Спалилась, сував самотык в жопу. А мы накурились спайсика с Блевым. Будь здоров, бро. Да что там скрывает? Ты изменился, дрон. Ебать тебя в рот, эта чурка смеется над дроном. Ты не чувствуешь эти закидоны. Либо похуй во вторник, когда тебя будут ловить двое. Вчера после бокса нокдаун, блять.